Остальные предпочитали вяло перекидываться словами все 3 часа полета. Так что все это время до него сквозь сон доносился не слишком оживленный треп сотоварищей. Кажется, артист спросил, сколько лет тетушке, одна из вариаций на тему тети Розы из Бразилии. «Около 50», — ответил Билл. «Судя по досье, она в полном порядке. Пожилые дамы, страдающие проблемами со здоровьем, не занимаются исследованиями в джунглях Амазонии». «Точно. Они по большей части исследуют ассортимент ближайших аптек», — снова попытался пошутить артист. «Все, надоели». Это может оказаться не так-то просто. Ведь обвела же она вокруг пальца КГБ, финнов, шведов, да и наших тоже. Последнее тебя, наверное, больше всего задевает. Да, просто колобок, а не баба. Всех с носом оставила, — согласился трубач, жестом подзывая стюардессу. Будьте любезны, принесите, пожалуйста, бутылочку Балантайнс. Или, может быть, Джонни Уокер? Так что именно? Ни того, ни другого. Решительно пресек попытку нарушить сухой закон Билл. 2 стакана апельсинового сока. «Ну ты зануда!» Трубач покорно цедил кисловатую оранжевую жидкость. Они приземлились по расписанию. Время терять не хотелось, но выхода не было. Впереди предстояла ночь в 3-сортной гостинице рядом с аэропортом. «Спать! Сразу спать!» Тут артист резко встрепенулся. «Тут что-то не так. Я в театральном французский учил». Он внимательнее прислушался к звучавшему из динамиков приятному женскому голосу. «Ребята, я не очень хорошо понимаю, но, по-моему, дело дрянь». Голос повторил то же самое по-английски. «В связи с угрозой терактов в Америке все рейсы из Европы через Атлантику отменяются до выяснения обстоятельств». Тут подскочил Билл. Он неестественно вытаращил глаза и открыл рот, как рыба, выброшенная на сушу. «Не может этого быть!» «Чего не может быть? Я прав. Значит, я прав все-таки!» Артист не знал, радоваться ему этой правоте или волосы на голове рвать. «Ребята, кажется, отменили все трансатлантические рейсы. Все. Боятся террористов». Билл молча потянулся за телефоном. Руки дрожали, пальцы нервно прыгали по маленьким кнопкам. Затем последовала череда обреченных «yes», «no» и «okay». Далее все развивалось более чем стремительно. Стекло и бетон аэропорта Шарля де Голля закружились перед глазами, ребята не задавали вопросов, американец стартовал слишком быстро. Наконец, на эскалаторе Пастухов перевел дыхание и спросил: «Ты мне объяснишь или нет, куда и почему мы бежим? И что это за ерунда с отменой рейсов?» «Сейчас сам все поймешь». Еще один поворот. На первый взгляд, просто молодые парни на самолет опаздывают. Обидно ведь терять долгожданный отпуск. И еще один поворот. Уже пошли терминалы. Закончились дьюти-фри, провонявшие насквозь французским парфюмом. На пути встает благообразный мужчина средних лет с неумолимо квадратным подбородком. Дальше прохода нет. Пастух не очень хорошо понимал, какого рожна надо Биллу, но на длительное размышление ему просто не хватило времени. Через секунду тележка для багажа смела с пути нежелательное препятствие, после чего Билл спокойно подошел к распростертому на полу телу, не обращая внимания на вопли, обыскал благообразного, вытащил пистолет, хладнокровно треснул рукояткой по черепу и с еще большей стремительностью понесся дальше.